Глава первая. Хёнт. Виктор Мухин возвращался с работы домой, когда к нему подошел гражданин необычного вида. Несмотря на жару, одет странный гражданин был в длинный до пят цветастый балахон, а на голове у него была крошечная круглая шапочка с кисточкой. Лицо его, длинное и узкое, было вытянуто вперед, и больше походило на морду муравьеда, чем на человеческую физиономию. Длинный, тонкий и чрезвычайно подвижный нос его постоянно поворачивался во все стороны и жадно принюхивался, а змеевидный полуметровый язык сладострастно облизывался. Руки, впрочем, были почти человеческие, за тем исключением, что на каждой из них было по три пальца, и заканчивались они длинными острыми когтями. Ноги его скрывал балахон, а сзади из-под него выглядывал зеленый чешуйчатый хвост. «Извините, вы не подскажете, как мне пройти на улицу Электрификации?» — обратился незнакомец к Витьке на довольно правильном русском языке, хотя и с небольшим акцентом. Витька, конечно, знал, где находится улица Электрификации, он сам жил на этой улице, но прежде чем помочь незнакомцу, он решил вначале удовлетворить свое законное любопытство. «А вы, гражданин, извините, из какой галактики прилетели?» — спросил Витька. Вопрос пришельцу, как видно, не понравился, он как-то странно покрутил носом и обиженно фыркнул. Впрочем, быть может, именно это фырканье и должно было обозначать название родной галактики пришельца, этого Витька не знал. Прохожие вокруг были настолько поглощены своими повседневными делами и заботами, что не обратили никакого внимания на появление столь странного существа на самой обычной московской улице среди бела дня. Витьке стало обидно, что люди по своей невнимательности могут пропустить столь важный момент в истории человечества, и он обратился к ним с пламенной речью. «Граждане, земляне, приглядитесь как следует, перед вами находится пришелец из космоса. Поприветствуем представителя внеземной цивилизации». Но призыв к прохожим хороших результатов не принес. Две девушки в цветных маечках странно посмотрели на него, а одна из них даже покрутила у виска пальцем, да толстая бабка с двумя сумками шарахнулась в сторону, и он услышал слово «пьяный». А незнакомец тем временем вытащил из складок своего необъятного балахона пластиковый конверт с портретом Шэрон Стоун, разорвал упаковку и достал оттуда некую беловатую субстанцию, похожую на слоеное тесто. Он наложил это тесто на свое гнусное рыло, и Витька увидел, как на его глазах мерзкое чудовище превращается в очаровательную девушку, очень похожую на Шэрон Стоун, только моложе. На девушке не было никакой одежды, отсутствовали даже туфли на ногах, но от этого она была только еще красивее. «Фу ты, черт! Опять Кёнт просроченный попался. Одежду не сублимирует», — пробормотала голая девушка и посмотрела на Витьку ясными, небесной голубизны глазами. «Извините, мне надо идти. Я очень спешу. Приятно было с вами познакомиться», — добавила она и уже хотела уйти, но Мухин ее остановил. «Подождите, не убегайте», — сказал он и на всякий случай даже взял девушку за руку. «Не можем же мы с вами вот так просто расстаться, наша встреча слишком важна для всего человечества». «Что вы себе позволяете, молодой человек, как вам не стыдно? Сейчас же уберите руки, иначе я позову милицию». Самозваная Шэрон Стоун попыталась освободиться от Витькиной хватки. «Ваши гнусные предложения меня совершенно не интересуют, вы не в моем вкусе. Мне нравятся высокие брюнеты с голубыми глазами на белых мерседесах». Витька заметил, что слова девушки нашли больше сочувствия у прохожих, чем его пламенные призывы. Вокруг них уже начала собираться небольшая толпа, а один шкафоподобный дебил в майке с короткими рукавами даже подошел и спросил: «Этот мозгляк что, к тебе пристает?» «Нет, все в порядке», — поспешно ответила девушка, — «мы просто разговариваем». «Да, просто разговариваем», — подтвердил Витька и на всякий случай отпустил руку девушки. Воспользовавшись свободой, незнакомка тут же нырнула в толпу и растворилась в ней, а дебил показал Витьке похожий на тыкву кулак и процедил: «Ну ты смотри у меня, маньяк недорезанный», — и тоже исчез в людском потоке. Едва Едва переступив порог собственной квартиры, Витька по запаху понял, что сегодня на ужин будет картошка, на этот раз жареная. «Виктор, это ты?» – донесся до него с кухни голос жены, «быстро мой руки и садись за стол. У меня уже все готово». И тут на пороге появилась сама хозяйка. Увидев ее, Витька чуть не сел на пол. В старом фартуке его жены Светы, одетом прямо на голое тело, со сковородкой в руках перед ним стояла та самая наглая девица, которая только что удрала от него на улице. «Света?» – пролепетал Витька, не в силах произнести ничего больше. «Да, Света», – нагло подтвердила фальшивая Шерон Стоун, и кокетливо улыбнулась. «Но что ты уставился на меня, словно я звезда Голливуда?» «Да нет, но ты так изменилась, тебя просто не узнать». «И неудивительно, ты же знаешь, что я занимаюсь по системе доктора Волобуева, а он в своих книгах пишет, что занятия по его методике приводят к оздоровлению и омоложению всего организма». «Да ты как-то уж очень омолодилась. Если честно, то ты и в молодости-то такой не была». «Ну и что? Зато теперь буду». Девушка поставила на стол картошку, добавила квашеную капусту, домашние котлеты и соленые грузди, затем сняла фартук и надела короткий цветастый халат. За ужином Витька просто глаз не мог отвести от американской кинозвезды, старательно игравшей роль его жены. «Вот видишь», — сказала она, перехватив один из его красноречивых взглядов, — «а ты не верил». «Все смеялся надо мной, что я воду заряженную пью, да книжки доктора Волобуева на ночь под матрас кладу. Это я только с книжками его спала, а представляешь, какая бы я стала, если бы спала с самим доктором Волобуевым». Что ж, если эта наглая Шерон Стоун сама хочет, чтобы Витька считал ее своей женой, он не против. Он даже готов поверить в систему доктора Волобуева, заряженную воду, энергию сотворения и полное омоложение организма, вплоть до младенческого возраста. Да хоть в черта лысого он готов поверить, тем более что сдерживать свой основной инстинкт ему становилось все труднее и труднее. «Теперь иди спать», — сказала мнимая жена, когда все было съедено, — «а я сейчас». Витька открыл дверь в спальню и замер на пороге. Вся комната была наполнена каким-то странным голубоватым светом. Свет исходил от небольшого, размером с футбольный мяч шара, неподвижно висевшего около окна, и равномерно растекался по комнате. Светящийся объект проник в комнату, по всей видимости, через это самое закрытое окно, так как в стекле Витька заметил круглое, правильной формы отверстие, с ровными, словно оплавленными краями. «Ну что же ты встал? Смелее!» – подбудрила Витьку голливудская красавица и даже слегка подтолкнула в спину. Он медленно, словно повинуясь гипнозу, подошел к кровати, разделся и лег. А девушка между тем достала из светящегося шара странный предмет каплевидной формы и переливавшийся всеми цветами радуги. Мухину сделалось вдруг страшно, он даже открыл рот, чтобы позвать на помощь, но девушка приложила палец к губам и сказала: «Сэс». От этого короткого «сэс» Витькин страх перерос в самый настоящий ужас. Он хотел вскочить, чтобы убежать от страшной красавицы, но вдруг понял, что не в состоянии даже пошевелить кончиками пальцев. Между тем девушка поднесла странный каплевидный предмет к Витькиной голове и приложила узкой частью к левому уху. «Я думаю, ты уже понял, что я вовсе не твоя жена Света», — спросила она и, не дожидаясь ответа, добавила: «Но это уже не важно. Сейчас я откачаю у тебя мозги, и ты все забудешь. А если и вспомнишь, то для тебя это будет просто обычный сон». Витька почувствовал, что в голове у него и в самом деле началось какое-то движение, словно содержимое черепной коробки стало медленно перемещаться по направлению к левому виску, а оттуда через узкое горлышко в каплевидный сверкающий сосуд. Он дернулся, но девушка остановила его, положив руку ему на лоб. «Да не бойся, все не возьму», — успокоила она, — «немного оставлю. Все равно вы, люди, используете свой мозг всего на 10%, не больше. так что ты спокойно сможешь есть, спать, ходить на работу. Да никто даже и не заметит, что с тобой что-то не так. Правда, Эйнштейном после этого ты уже точно не будешь, но человечеству и не нужно столько гениев. Их просто не прокормить. Но почему именно я? Хотел спросить Витька, и не смог, язык не слушался его. Но инопланетянка, как видно, умела читать мысли. «Ты не исключение», — проговорила она, не разжимая губ. «Мы забираем излишки у всех, кто не использует свой мозг на полную мощность. То есть фактически почти у всех. Разумеется, мы стираем воспоминания об этой неприятной процедуре у наших пациентов, мы же не садисты. Хотя, если честно, иногда бывают неприятные случаи, когда молодые неопытные стажеры по халатности стирают воспоминания не полностью. Ты, наверное, видел по телевизору людей, которые утверждают, что их будто бы похищали инопланетяне и производили над ними какие-то медицинские эксперименты. Как правило, такие контактеры, в конце концов, оказываются в психбольнице. Но ты не волнуйся, я профессионал высокого класса и с тобой ничего подобного не случится. «Но зачем вам наши мозги?» – мысленно спросил Витька. «Дело в том, что человеческий мозг – чрезвычайно ценное сырье», – пояснила девушка, все так же не раскрывая рта. «Мы делаем из него массу полезных вещей, к примеру, тот же Кионт. Ну и еще кучу всего. Мы, собственно, вас для этого и выращиваем. Вас в смысле людей». «Да, и не надо морщиться. В этом нет ничего обидного, ведь люди тоже разводят коров, свиней и других домашних животных. И потом даже едят их. К счастью для людей, мы не столь кровожадны. Как я уже сказала, мы забираем у вас лишь излишки мозга, без которых вы вполне можете обойтись. А какого труда нам стоило вывести ваш вид? Эти бесконечные эксперименты по скрещиванию наиболее перспективных приматов. Пришлось даже добавить несколько генов из собственной ДНК. И потом не забывай, мы заботимся о вас, направляем ваше развитие в нужное русло. Да если бы не наше вмешательство, вы бы уже давно уничтожили друг друга, а заодно и все живое на планете. Возьми, к примеру, Карибский кризис. Или то испытание 50-мегатонной водородной бомбы на новой Земле, когда реакция синтеза пошла с положительным балансом. Еще немного и Земля превратилась бы в спекшийся каменный шарик. И все пришлось бы начинать сначала. Простейшие одноклеточные инфузории туфельки. Девушка продолжала еще чего-то рассказывать, но Витька перестал воспринимать ее речь, в голове что-то перекатывалось, блескалось, булькало, пузырилось. «Стойте! Я не хочу!» – закричал он в ужасе и проснулся. Комнату освещало яркое летнее солнце, рядом с кроватью стояла настоящая жена Мухина, Светлана, даже отдаленно не похожая на американскую кинозвезду, уже в халате, и с удивлением смотрела на него. «Ты чего кричишь?» – спросила она. «Мне сейчас такое приснилось», – медленно проговорил Мухин, окончательно просыпаясь, представляешь, как будто. «Подожди, я только чай поставлю», – остановила его жена и ушла на кухню. Там она долго гремела посудой. Вначале Витька ждал, потом он тоже встал, оделся и пошел в ванную умываться. Когда он пришел на кухню, чай уже был готов и стоял на столе. «Так что ты мне хотел рассказать?» – спросила Светлана, намазывая бутерброд. «Я?» – удивился Витька. «Ну да, ты сказал, что тебе там что-то такое приснилось». «А, да, точно приснилось. Но что?» – Витька на секунду задумался. «Ты знаешь, не помню. Когда проснулся, помнил, а теперь забыл. Значит, фигня какая-нибудь, не бери в голову». «Да нет, не фигня. Я точно помню, что-то такое», — Мухин покрутил в воздухе рукой. «У меня в последнее время памяти совсем не стало. Вчера целый день пытался вспомнить, как звали пацана, с которым я в 5 классе сидел на одной парте, так и не смог. Помню рыжий, с веснушками, помню даже в каком доме он жил, а ни имени, ни фамилии вспомнить не могу. «Хватит болтать ерунду», — прервала Витькины излияния жена, — «лучше пей чай, пока не остыл». На работе Мухина ждал сюрприз. Дело в том, что в этот день ровно 40 лет назад Виктор Мухин появился на свет. Как известно, такой юбилей отмечать почему-то не принято, но товарищи по работе все же поздравили его, пожелали кучу всяких благ и даже подарили желтую футболку, на которой было изображено непонятное чудовище, отдаленно напоминающее осьминога, и надпись «Ктулху сожрет твой мозг». Подарок Мухину не понравился. Во-первых, он не знал, кто такой Ктулху, и кроме того, слово «мозг» было написано с 2 ошибками – «мозг». Но дареному коню в зубы не смотрят, поэтому Витька улыбался, благодарил всех и делал вид, что ужасно рад подарку. Дома он даже не стал показывать футболку жене, а потихоньку спрятал ее на антресолях. «Ты просил план застройки 7-го микрорайона. Я принесла», — сказала Лена Стеклова и протянула Мухину толстую папку. «Я, когда?» – удивился Витька. «Вчера. Ты что, забыл?» Мухин попытался вспомнить, что он говорил вчера о плане застройки какого-то там 7-го микрорайона, но так и не смог. Более того, он вообще не помнил ничего про этот идиотский 7-й микрорайон. «Ладно, давай», – сказал он, взял у девушки папку и машинально пролистнул несколько страниц. «Чушь какая-то», — подумал Витька и отложил документы в сторону. «Ну ты, Мухин, совсем оборзел», — возмутилась Ленка. «Вчера всех на уши поставил из-за этой макулатуры. Мне пришлось на другой конец Москвы мотаться, а сегодня даже смотреть не хочешь». «На уши? Я?» — Витька поднял растерянные глаза на девушку и, встретившись с ее твердым взглядом, смутился, схватил папку и начал лихорадочно ее перелистывать. «Слушай, Мухин, ты сегодня какой-то странный. Видно, и в самом деле Ктулху твой мозг сожрал». Какой Ктулху?» «Но этот, помнишь, на майке, которую тебе вчера подарили?» «А?» Этот Витька вяло улыбнулся. «Нет, Мухин, ты сегодня точно не в себе», — проговорила Ленка сочувственно. «Может, у тебя температура?» На всякий случай она даже приложила свою узкую ладошку к мухинскому лбу. Витька хотел ответить, что нет у него никакой температуры, но в этот момент в дверь просунулась хорошенькая головка Танечки Свиридовой, секретарши директора. «Ой», — пискнула Танечка, — «извините, не хотела вам мешать, но...» «Да никому ты не помешала», — сказала Лена и убрала руку. «Мухин, там тебя шеф требует, срочно», — проговорила Танечкина голова и исчезла. Александр Евгеньевич Тюрин, генеральный директор строительной компании «Вольные каменщики», искал что-то в ящике своего стола, когда Витька вошел в его кабинет. «Ну что там у нас с 7-м микрорайоном?» – спросил он, продолжая рыться в столе и даже не взглянув на своего подчиненного. «7-м? А что с ним? По-моему, с ним все в порядке». «В порядке», – директор перестал рыться в столе и удивленно посмотрел на Витьку. «Это ты называешь в порядке? Мухин, что у тебя в голове? Мозги? Или дерьмо собачье? Скорее всего, второе. Ты придумал, что мы скажем комиссии, когда она приедет?» «Почти, Юрий Сергеевич», — соврал Витька, — «осталось утрясти один маленький вопросик. Пока не хочу говорить, чтобы не сглазить». «Ладно, иди», — проговорил шеф уже более спокойным тоном, — «завтра доложишь». Вернувшись от шефа, Мухин взял план застройки 7-го микрорайона и принялся еще раз внимательно его изучать. Ничего подозрительного ему на глаза не попалось. Цифры какие-то, потом слова, потом опять цифры. «Так что там у нас не так с этим 7-м микрорайоном?» – спросил он у Ленки Стекловой. «Без понятия», – — ответила Ленка, усаживаясь на стол и подсовывая под себя руки. «Мне вот другое интересно». «Какую сплетню про нас распустит теперь эта дура безмозглая?» «Какая дура?» «Танька, конечно, кто же еще?» «Второй год спит с шефом и не может заставить его купить новую шубу. Есть же на свете идиотки. Зато сплетни по офису разносить — это она, да. Просто профессионал. И самое обидное, ведь ничего же не было». Ленка замолчала, выжидательно глядя на Мухина, повисла напряженная тишина. Надо было что-то говорить, и Витька спросил. «А где Лешка Филин?» «На объекте», — ответила Ленка. «Сейчас туда все наши поехали, там вроде как стенка упала. Будут только к концу дня». «Так мы что, одни остались?» «Ну да, если не считать шефа и его этой. Но им сейчас не до нас». «Вот я и говорю, обидно, что про нас будут распускать всякие гадкие сплетни, а на самом деле ничего не было». «Правда, Мухин?» «Наверное», — ответил Витька и неопределенно пожал плечами. «Но ведь это можно исправить». «Как?» — искренне удивился Витька. «Мухин, ты что, совсем ребенок или прикидываешься?» Ленка слезла со стола, подошла к Витьке и как бы нечаянно дотронулась до его руки. И от этого прикосновения по телу Мухина словно пробежал электрический разряд. «Но», — проговорил он и опасливо покосился на дверь. «Никаких «но», — оборвала его Ленка, — «а дверь я закрою». Мухин старательно пережевывал сухие макароны и смотрел, как жена крутит в руках какую-то банку. «Я так и знала. Опять Кионт просроченный купил», — проговорила она с раздражением. И тут у Витьки в мозгу словно вспыхнул яркий свет и осветил все, даже самые отдаленные закоулки. В этот момент он вспомнил все. И от этого ему сделалось по-настоящему страшно. Но длилось это просветление лишь долю секунды, а затем мозг его опять погрузился в темноту. Осталось только одно это слово. Он точно знал его, он даже знал, что оно означает. Когда-то совсем недавно. Если немного постараться, то он обязательно вспомнит. А если он вспомнит, что значит это слово, то он вспомнит и все остальное. «Что, как ты сказала, Кионт?» – спросил он. «Я сказала, что ты компот просроченный купил», — ответила жена. «Ты просто как ребенок, тебе ничего поручить нельзя». «Нет, ты сказала Кионт, не сдавался Витька, откуда ты знаешь это слово?» Но жена словно его не слышала. «Ты что, на дату не мог посмотреть?» — продолжала возмущаться она. «Ну что мне теперь с этим компотом делать? Выбрасывать?» А ночью все опять повторилось, пришла страшная красавица и принялась отсасывать у Мухина мозги. На этот раз она была одета в прозрачный плащ, светящийся голубоватым светом. «А может быть, не надо больше?» – спросил Витька, с тоской глядя на свою мучительницу. «Надо», – ответила девушка. «Ты читал «Горе от ума» Грибоедова?» «Между прочим, гениальный писатель. Еще в 19 веке понял, что иметь много мозгов вредно. Человек начинает задумываться о смысле жизни, о том, зачем он вообще пришел в этот мир и в конце концов, приходит к таким выводам, что либо спивается, либо кончает жизнь самоубийством. Потому как если у человека слишком много ума, и он не может найти ему применение. Но я найду применение для своего ума, честное слово», – перебил девушку Мухин. «В самом деле», — удивилась пришелица, — «и какое, если не секрет?» «Я мог бы заняться физикой, изучать структуру пространства-времени. Кстати, очень интересная проблема, ведь я физик по образованию, ты же знаешь». «Знаю, окончил Московский областной педагогический институт, физический факультет. Но ты же и дня не работал по специальности». «И потом, когда это было?» «Ты уж и забыл все, наверное». «Ничего, я вспомню. Я буду стараться, вот увидишь». «Ну какой из тебя ученый, посмотри на себя!» Обленился до безобразия. «На работе ничего не делаешь, только пасьянсы на компьютере раскладываешь, а приходишь домой, поужинаешь и в телевизор упрешься. Потом спать, и так каждый день, даже книги перестал читать. И кстати, ты знаешь, сколько сейчас ученые зарабатывают?» «Знаю, но это не важно. Главное, я буду использовать свой ум в полную силу». «Ну смотри, ты сам сказал», — ответила девушка и убрала свой странный прибор назад в светящийся шар. «Даю тебе 2 недели». На следующий день Мухин долго не мог понять, почему у него такое поганое настроение. На душе была какая-то тяжесть, казалось, что он должен был сделать что-то очень важное и не сделал. А самое главное, забыл, что именно нужно сделать. Работа не клеилась, Мухин долго и нудно искал план застройки 7-го микрорайона, а когда, наконец, нашел, не мог вспомнить, зачем его искал. И в голове все время вертелись какие-то странные, совершенно несвойственные ему ранее мысли, что-то о смысле жизни, о вечности, о каком-то зарытом в землю таланте. Окружающая реальность казалась жалкой и совершенно бессмысленной. Он отложил папку с бумагами и отправился в курилку. «Так вот, стою я себе спокойно в левом ряду, никого не трогаю», — рассказывал уже в который раз историю вмятины на своей 9-ке Лёшка Филин. «А этот козел на старом Редване». В этот момент Витька отвлекся, так как в курилку вошла совершенно голая неземной красоты девушка и, не обращая ни на кого внимания, направилась прямиком к нему. Как ни странно, появление обнаженной красавицы не произвело на курящую и преимущественно мужскую публику практически никакого впечатления. Казалось, ее просто никто не заметил. Девушка спокойно прошла между курящими мужиками и подошла к Мухину. «Здравствуй», — сказала она. «Здравствуй», — машинально ответил Витька, обалдело разглядывая смелую девушку. «Да не пялься ты на меня так, это неприлично», — одернула его незнакомка. «И потом твои друзья могут подумать, что ты свихнулся, и отправят в психушку. Учти, кроме тебя меня никто не видит». «Как это?» «Не понял Витька. Разве такое возможно?» «Конечно, возможно. Я просто заблокировал у всех, кроме тебя, определенную область мозга. И теперь они меня не видят и не слышат. Я для них как бы не существую». «Как бы, а на самом деле?» «На самом деле ты существуешь? Или ты призрак и морочишь мне голову?» «Да никакой я не призрак, успокойся. Ты даже можешь меня потрогать, если хочешь. Только не слишком увлекайся, терпеть не могу, когда меня лапают». Витька поднял руку и осторожно прикоснулся к плечу девушки, плоть была нежной и теплой и, главное, совершенно реальной. Рука сама собой скользнула ниже, на грудь. «Я же сказала не лапой», — одернула его девушка. «Извини, я не нарочно», — смущенно пробормотал Витька и убрал руку. «А ты кто?» «Я», — девушка на секунду задумалась. «Мое настоящее имя, пожалуй, слишком непривычно для человеческого слуха, а для речевого аппарата просто непроизносимо, так что зови меня, ну, скажем, Мария». «Как, просто Мария?» – переспросил Витька. «Ну да, просто Мария, а для тебя просто Маша. Кстати, мы с тобой уже встречались, но помнить этого ты не можешь, так как я стерла этот эпизод из твоей памяти». «Как стерла?» – испугался Мухин. «Витек, ты что, сбрендил?» – спросил Лёшка Филин, удивленно глядя на Мухина, на время забыв даже про свою битую 9-ку. «Ты с кем разговариваешь?» «Да нет», – Витька смущенно улыбнулся. «Это я так, приколоться хотел». «Понятно», – протянул Лёшка, все еще подозрительно приглядываясь к Витьке. «А то смотри, у меня один знакомый, Вовка Курицын, тоже вот так сначала разговаривать начал сам с собой. Потом видеть стал всяких сущностей, а на прошлой неделе его в дурку свезли». «Вот, я же говорила», — упрекнула девушка Мухина. «Не смотри на меня, и не разговаривай со мной, только слушай. В случае согласия можешь незаметно кивнуть головой. Сейчас ты пойдешь к генеральному директору и скажешь ему все, что ты о нем думаешь, прямо в лицо. Ведь ты же давно мечтал об этом. Еще как мечтал, хотел крикнуть Витька, но вовремя спохватился и лишь едва заметно наклонил голову. Так чего же ты стоишь? Иди, приказала девушка и медленно растворилась в воздухе. Танечка Свиридова полировала свои длинные красивые ногти, когда Мухин заглянул в приемную. «Ты к шефу?» – спросила она и, не дожидаясь ответа, добавила. «Вообще-то он сейчас занят». «Но если у тебя что-то срочное?» «Нет, ничего срочного», – заверил ее Мухин и бодро улыбнулся. «Так, ерунда. Я потом зайду, позже». Но Танечка уже нажала кнопку на селекторе. «Александр Евгеньевич, тут к вам Мухин рвется. Пустить». «Так что ты хотел, Мухин?» – спросил директор, продолжая перебирать бумаги у себя на столе. «Говори быстрее, у меня дел по горло». «Я хотел сказать», – начал Витька и запнулся. За спиной шефа стояла голая Маша и подавала ему ободряющие знаки. «Александр Евгеньевич, вы?» «Но, смелее, Мухин». «Я слушаю. Вы? Что вы?» «Подонок», — шепотом подсказала Маша. «Подонок», — повторил Витька так тихо, что едва сам смог разобрать. «Что?» — не понял директор. «Вы под...» «Подняли на недосягаемую высоту культуру строительства в нашей фирме», — выдал вдруг Витька. Директор снял очки и внимательно посмотрел на своего подчиненного. «Я прекрасно понимаю, Мухин, насколько тебе нужна эта прибавка к зарплате, о которой ты просил 2 недели назад, но нельзя же так откровенно». Проговорил он и снова надел очки. «Впрочем, что касается прибавки, то я решил тебе ее все-таки дать. Но только потому, что ты действительно стал намного лучше работать в последнее время». «Спасибо, Александр Евгеньевич», – пролепетал потрясенный неожиданной щедростью Витька. «И не надо меня благодарить», – остановил его шеф, – «я терпеть не могу подхалимов». «Все, Мухин, иди работай». Витька уже хотел покинуть кабинет, но дорогу ему преградила голая Маша. «Ну что, герой, штаны наложил?» – спросила она, насмешливо глядя на Мухина. Витька опасливо покосился на директора. «Неужели в самом деле только он один видит эту наглую голую девицу?» Но тот продолжал рыться в своих бумагах, ничего не замечая вокруг. «Я не струсил», — ответил он шепотом, продолжая коситься в сторону начальника. «Но ты же сама слышала, он мне зарплату повысил». «И что теперь?» «Ты будешь его взад целовать». «Нет, конечно, но что я ему скажу?» «Ничего говорить не надо. Видишь, у него на столе стоит недопитый кофе. Возьми и вылей ему на голову». «Ты что, с ума сошла?» «Мухин, ты еще чего-то хотел?» – спросил директор. «Нет, Александр Евгеньевич», – ответил Витька. «Точнее, да. Кофе». «Что кофе?» – директор смотрел на Мухина с недоумением. «Ну что же ты, давай», – сказала Маша и подтолкнула Витьку в спину. Тот, словно загипнотизированный, подошел к столу, взял чашку и вылил остатки кофе на голову своему начальнику. Но этого ему показалось мало, он выхватил из рук Александра Евгеньевича какой-то договор, разорвал на мелкие кусочки и осыпал его этими клочками. Затем он стал хватать со стола первые попавшиеся бумаги, рвать их и подбрасывать вверх. «Браво, Мухин», — сказала Маша и, послав ему воздушный поцелуй, растворилась в воздухе. Между тем, недоумение в глазах генерального директора постепенно сменилось неподдельным ужасом. «Татьяна!» – крикнул он каким-то несвойственным ему фальцетом. «Что случилось?» – спросила секретарша, появляясь на пороге и с удивлением разглядывая облитого кофейной гущей шефа. «Ты что, не видишь? Мухин с ума сошел, зови охрану». Через несколько секунд Витька уже лежал на полу вниз лицом со скрученными руками, а на спине у него сидел Сашка Фирсов, здоровенный охранник. «Татьяна, вызывай скорую помощь», — сказал директор, вытирая платком лицо. «Психиатрическую». Глава вторая. Доктор Шредер. Итак, Виктор Николаевич, давайте все по порядку. Доктор Шредер достал из ящика стола толстую тетрадь. Для начала расскажите мне, зачем вы вылили на голову своему начальнику кофе? Он что, ругал вас? Грозился уволить? Нет, ответил Витька, он повысил мне зарплату. Так, проговорил врач, задумчиво покусывая карандаш, честно говоря, с трудом улавливаю логику. Ну да ладно, пойдем дальше. А договора-то вам чем не угодили? Не знаю, Мухин пожал плечами, я не хотел, честное слово. Это все она. Кто она? Заинтересовался доктор. Мария. Какая Мария? Да никакая, просто Мария. Сериал в прошлом веке закончился, а пациенты все идут, пробормотал врач. Что вы сказали, доктор? Это я так, к слову, не обращайте внимания. Итак, вы сказали Мария, а как она выглядела, в чем была одета? Ни в чем. То есть как ни в чем? Вы хотите сказать, что она была как бы в натуральном виде, без одежды? Ну да, голая. Очень интересно, сказал врач и сделал пометку в своих записях. Продолжайте. А что продолжать? Она сказала вылить кофе, я ей вылил. Вот и все. А потом пришел охранник, и меня скрутили. А документы рвать тоже она велела? Мне сказали, что там были контракты на миллионы долларов. Нет, это я сам, признался Витька. Как-то так само получилось. Доктор, я не сумасшедший, я нормальный, честное слово. Да я верю вам, успокоил Витьку врач. Тогда, может быть, вы отпустите меня домой? Разумеется, никто не собирается удерживать вас здесь силой. Только вот какое обстоятельство. Вы сейчас находитесь в несколько возбужденном состоянии, и опускать вас одного было бы неразумно. Кто-либо из ваших родственников мог бы приехать сюда и забрать вас? Ну, конечно, моя жена. Дайте ручку, я запишу телефон. Вы позвоните ей прямо сейчас, и она приедет за мной. Доктор Шредер набрал номер и включил громкую связь. «Светлана Мухина?» – спросил он, когда на другом конце подняли трубку. «Да, а что случилось?» «С вами говорят из психиатрической лечебницы, я доктор Шредер. Дело в том, что у нас находится ваш муж Мухин Виктор Николаевич». «Наконец-то!» «В каком смысле? Наконец-то вы его сцапали. Я всегда знала, что он сумасшедший». Но я бы не стал так уж спешить с диагнозом, тем более, что сам Виктор Николаевич считает, что он здоров, и хочет, чтобы вы забрали его домой. Вот еще, не буду я его забирать. Ему самое место в дурдоме, ответила Светлана и повесила трубку. Сами видите, сказал доктор и картинно развел руками. Но так, может, оно и к лучшему. Как я слышал, ваш директор Тюрин Александр Евгеньевич подал на вас в суд. Он обвиняет вас в хулиганстве и требует возмещения ущерба в 1 миллион долларов. Да он с ума сошел, возмутился Мухин. Где я столько возьму? Я что, олигарх? Вы, Виктор Николаевич, не волнуйтесь, не все так страшно. Некоторое время вы могли бы отсидеться здесь. Условия у нас хорошие, мы вас понаблюдаем, а там Бог даст все и рассосется. «Оксана, проводите пациента». Вошла красивая девушка в белом халате. «Идемте со мной», — сказала она и, мягко взяв Мухина под руку, вывела из кабинета. На кровати возле окна сидел темноволосый мужчина средних лет в немецкой офицерской форме без погон и что-то писал в блокноте. В Второй обитатель палаты, здоровенный детина с огромными рыжими усами, также походил на немецкого офицера, только форма на нем была немного другая. Он стоял у окна и смотрел на улицу. Третий пациент, одетый в полосатую пижаму, лежал на кровати, повернувшись лицом к стенке, и, скорее всего, спал. Витька мог видеть только его седой затылок. Едва Мухин вошел в палату, как стоявший у окна рыжий здоровяк тут же повернулся к нему. «Где твоя форма, солдат?» – спросил он сурово. «Почему не отдаешь честь?» «Я не солдат», – возразил Витька, машинально прикладывая руку к пустой голове. «Я вообще не служил в армии. У меня ангиневротический отек Квинке. Когда над отечеством нависла смертельная опасность, Квинке идет в задницу», – торжественно объявил рыжеусый. «Как твое имя, солдат?» «Виктор Мухин, но я, честное слово, не солдат». Рыжий амбал написал на обороте какого-то рецепта «Виктор Мухин» и еще несколько неразборчивых слов. Затем приложил к бумаге, сделанную из ластика, печать и протянул документ Витьке. «С этой минуты ты зачислен в состав 16-го Баварского резервного пехотного полка, сынок», – торжественно объявил он. «Поздравляю тебя». «А я твой командир, фельдфебель Шульц, Отто Шульц». «Спасибо, но...» «Никаких но». «Обмундирование и оружие получишь позже, а сейчас слушай боевое задание». Но задание Витька так и не успел получить. Пришла Оксана и увела командира на процедуры. «Синдром Корсакова», как бы извиняясь за товарища, пояснил второй пациент в военной форме. В 1918 году в боях под Эвре французский снаряд попал в сарай, в котором Отто отдыхал вместе со своим взводом. Выжил только он один, но с тех пор время для него остановилось. Вследствие контузии долговременная память полностью разрушена, хотя кратковременная сохранилась достаточно хорошо. Он даже способен играть в быстрые шахматы, но только очень быстро. И в то же время все текущие события не оставляют в его памяти никакого следа. «Извините, забыл представиться», мужчина встал и протянул Витьке руку. «Рауль Штрайхер, первый космонавт». «В самом деле?» – недоверчиво спросил Мухин, пожимая крепкую сухую руку. «У меня на этот счет была другая информация». «Неудивительно, об этом мало кто знает». «Итак, все по порядку. Родился я в 1915 году в Австро-Венгрии в бедной крестьянской семье. Не буду мучить вас рассказами о своем тяжелом детстве, скажу только, что эмигрировав в Германию, я был призван в ряды вермахта и, обладая отличным здоровьем, стал летчиком-истребителем. В 1944 году, в соответствии с личным распоряжением фюрера, среди германских летчиков-асов был объявлен набор в отряд военных космонавтов. В этот отряд, полностью сформированный в марте 1944 года, входило около 500 человек. По личному ходатайству Гёринга, в число будущих космонавтов был зачислен и я. Надо сказать, у Гитлера были грандиозные планы по использованию космоса в военных целях. Так, например, существовал проект развернуть на орбите гигантское зеркало из алюминиевой фольги и, сфокусировав свет солнца, сжигать города. В те годы я просто боготворил фюрера и германскую военную машину. Мне, сыну бедного крестьянина, Великий Рейх доверил самую совершенную на тот момент технику. «Но я вижу, вы мне не верите. Тогда вот, читайте». Рауль достал из своего планшета бумагу и протянул Витьке. «Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Совершенно секретно. О ходе подготовки операции «Эльстер». Созданная под руководством Вернера фон Брауна ракета Фау-3А10 в ходе испытаний, проведенных в 1944 году, показала хорошие результаты, и было принято решение использовать ее для атаки на Нью-Йорк. Первый пилотируемый запуск ракеты состоялся 18 февраля 1945 года. Старт был неудачным, пилот, штурмбанфюрер СС Рудольф Магнус Шредер, погиб через 10 секунд полета, успев прокричать в эфир: «Она горит. Мой фюрер, я умираю». Второй запуск прошел 6 дней спустя и закончился успешно. Ракета, в которой находился Рауль Штрайхер, была благополучно выведена на околоземную орбиту. Облетев Землю, капсула приводнилась у берегов Японии. «Именно так все и было», — сказал Рауль, забирая у Мухина секретный документ и пряча его в свой планшет. «Глядя из космоса на родную планету, я понял, каким ничтожно маленьким является наш необъятный мир. Теперь, когда мы обладаем столь мощным техническим потенциалом, думал я, не составит большого труда подчинить рано или поздно нашу планету одной власти. Когда неизбежность поражения стала очевидной, руководство Третьего Рейха подготовило путь для отступления. Небольшой космодром под Вюрльсбургом должен был быть взорван, а результаты исследований и конструкторы укрыты в некоем замке в Карпатах, принадлежавшем фон Брауну. Там планировалось после окончания войны, в обстановке полной секретности продолжить исследования и когда-нибудь взять реванш. Но стремительное наступление союзников разрушило большую часть этих планов. Фон Браун попал в руки американцев, советские войска захватили часть ракет, которые были использованы при разработке своей космической техники. Меня было приказано уничтожить как чрезмерно осведомленное лицо. Я скрывался некоторое время в Восточной Европе, а через несколько лет поселился в ГДР. После полета Гагарина я выступил с заявлением, что вовсе не ему, а мне принадлежит честь космического первопроходца. И вот я здесь. Точнее, вначале меня поместили в немецкую психушку, а потом перевели сюда, в Москву. И вдруг безо всякого перехода Рауль спросил. «А вы заметили, что у Оксаны под халатом ничего нет?» «Честно говоря, не обратил внимания», — признался Витька. «Когда она наклоняется, в вырезе халата видны ее груди. Небольшие, совершенно конусовидные формы, сочные и упругие. Как можно было не обратить на них внимания? А какие у нее ноги? А? Кстати, тут все медсестры носят халаты прямо на голое тело, и такие короткие, что просто невозможно смотреть». И не смотреть тем более. Вы меня извините, но у меня не было женщины с 1961 года. Постойте, Рауль, в 1961 году меня и на свете-то не было. Сколько же вам лет? Я же говорил, я родился в 1915 году. Надо сказать, вы хорошо сохранились. Вначале я даже подумал, что вы моложе меня. Дело в том, что время здесь... течет по-другому. Оно не то чтобы останавливается, оно скорее как бы замыкается само на себя. Каждый день повторяется одно и то же. И поэтому люди здесь не меняются, вроде как консервируются. Впрочем, вы очень скоро все это почувствуете на себе. Но вы меня отвлекли, на чем я остановился? На том, что у вас не было женщины с 1961 года. Да? Это просто какое-то наваждение. С того момента, как стало известно, что я первый космонавт, все девушки шарахаются от меня, как от зачумленного. И Оксана тоже. Какая Оксана? Наша медсестра. Ну да. Правда, на словах она все время обещает, а как доходит до дела, то оказывается, что она оставила включенный автоклав, или ее срочно вызывает главврач, или еще что-нибудь. По-моему, она просто издевается надо мной. Вы не могли бы мне помочь? Я, удивился Витька, но как я могу вам помочь? Очень просто. Вам надо соблазнить Оксану. Вы меня с кем-то путаете, я не Казанова и не Дон Жуан, попытался отшутиться Мухин, но немец, как видно, юмора не понял. Я все продумал. Я спрячусь в шкафу, а вы уговорите Оксану. Только вам надо будет завязать ей глаза. Вы объясните, что это такая ролевая игра, короче, придумайте что-нибудь. И вот когда вы завяжете ей глаза, я выйду из шкафа. Постойте, да с чего вы решили, что она согласится? Согласится, я знаю. Вот возьмите, он снял с руки золотые часы с черным орлом на белом циферблате. Командирские, именные. Смотрите. Рауль перевернул часы и показал Мухину выгравированные на задней крышке готические буквы. Здесь написано «Отважному покорителю глубин космоса Раулю Штрахеру от фюрера». Гитлер лично вручил мне их перед стартом. Раритет. Подарите их Оксане, и она не устоит. Вот сами ей и подарите. «У меня она не возьмет», — грустно сказал Рауль. «Я пробовал». «Вы другое дело». «Я видел, как она смотрела на вас. Вы не обратили внимания, вам было не до того, а я сразу заметил, у меня на такие дела нюх». «И все-таки я не могу», — отказался Витька, — «да у меня и не получится». «Скажите, Виктор, а вы женаты?» «Да, а что?» «А то, что у меня не было женщины с 1961 года». «Вы что, забыли?» «Держитесь, Рауль», — подал голос, спавший до сих пор больной в полосатой пижаме. «Вы не должны поддаваться соблазну. Еще немного, и станет легче. Помните, воздержание, и только воздержание несет истинное просветление». «Я не хочу просветления, Конрад», — возразил космонавт. «Я хочу Оксану». «Вы же умный человек, Рауль. Но как вы не можете понять такую простую вещь, что в природе репродуктивная функция жестко увязана со смертью?» «Вы, наверное, знаете, что самка богомола в конце полового акта откусывает голову своему партнеру». «И вовсе не потому, что секс пробуждает у нее зверский аппетит. Все дело в том, что физиология самца такова, что он не способен извергнуть сперму, пока сохраняет голову на плечах. Так и человек, чтобы совершить репродуктивный акт, должен вначале потерять голову». «В переносном смысле, конечно». «Не теряйте голову, Рауль». «Что за бред вы несете, Конрад?» — с раздражением оборвал его Рауль. «Я не собираюсь терять голову, да и Оксана не похожа на самку богомола». «Как знать, Рауль, как знать. Женщина — существа непредсказуемые. Кстати, Виктор, познакомьтесь», — спохватился Рауль. «Конрад Циузия, несмотря на маниакальную приверженность к воздержанию, во всем остальном вполне вменяемый человек. Можно даже сказать, гений. 12 мая 1941 года. На выставке в Берлине он представил Z3, первую в мире полностью программируемую вычислительную машину, которую собрал из списанных телефонных реле. По своей архитектуре она почти ничем не отличалась от современных компьютеров. У нее было арифметическое и логическое устройство, процессор, оперативная память, регистры. Американский компьютер ENIAC был создан на 4 года позже Z3. Схема ENIAC была основана на вакуумных электронных лампах, в то время как Z3 использовал электромеханические реле. Тем не менее, ENIAC был десятичной машиной, а Z3 уже двоичной. До 1948 года для перепрограммирования ENIAC фактически нужно было перекоммутировать заново, в то время как Z3 умел считывать программы с перфолента. Машина Конрада Цузи использовалась для проектирования крыла самолета вплоть до 1944 года, когда была уничтожена при бомбежке. «Между прочим, я никогда и не скрывал своего сотрудничества с режимом», — сказал Конрад. «Но в отличие от вас, Рауль, я не был нацистом. Просто я считал, что нельзя саботировать работы по созданию систем противовоздушной обороны, в то время как гражданское население Германии гибнет под бомбами». «Не надо оправдываться, Конрад, вас никто не обвиняет. Лучше придумайте, как мне добиться благосклонности Оксаны». «Виктор, я вижу, вы разумный человек», — обратился к Мухину Конрад, — «помогите мне убедить Рауля». «И в самом деле, Рауль, ну зачем вам это нужно? За столько лет вынужденного воздержания вы же научились как-то обходиться без женщин, ваше счастье. От них только одни проблемы, поверьте мне. Да вы, наверное, уже и забыли, что с ними нужно делать. Не говорите ерунды». «Как я могу забыть? Если я каждую ночь вижу, как Оксана приходит ко мне, я снимаю с нее халат, а потом...» В этот момент отворилась дверь в палату, и в самом деле вошла Оксана. «Вечерний прием лекарств», — объявила она. «Мухина, это вам». Девушка протянула Витьке пластиковый стаканчик, на дне которого перекатывались две пилюля, красная и синяя. Как ни странно, психиатрическая лечебница не произвела на Витьку удручающего впечатления. Здание только после ремонта, стены в коридоре выкрашены в приятный светло-оливковый цвет, в палатах новая мебель, добрый обходительный врач. Да и Оксана, пожалуй, и в самом деле была на удивление хороша. Только одна странность немного смутила Мухина, ему не предложили ужин. Хотя, если честно, есть почему-то совсем не хотелось. Он повернулся лицом к стене, закрыл глаза и мгновенно провалился в липкий тягучий сон. И в этом сне к нему уже в который раз пришла голая Маша. «Ты что, опять будешь высасывать у меня мозги?» – спросил Витька, с тоской глядя на девушку. «Нет», – ответила Маша, – «успокойся. Теперь твои мозги ни на что не годятся, ведь ты сумасшедший. Но ты же знаешь, что это неправда. Я сюда попал только потому, что выполнял твои приказы. Это не важно, раз ты находишься в психушке, значит, ты сумасшедший. А если даже и нет, то скоро будешь. Основной закон психиатрии – бытие определяет сознание. Если здорового человека поместить в дурдом, то он через некоторое время обязательно сойдет с ума. И что же мне теперь делать? Не знаю. Впрочем, есть один выход, только я не уверена, понравится ли он тебе. Говори. Тебе надо бежать. Но как? На дверях замки, на окнах решетки, охрана. Все очень просто, ты должен захватить в заложники доктора Шредера, а потом потребовать $1 миллион и самолет до Сомали. Они своих не выдают. Я что, по-твоему, похож на негра? Нет, ты похож на пирата, только повязки на глазу не хватает. Не задавай глупых вопросов. А почему именно миллион? Ты прав, одного мало. Проси 2, 1 миллион мне. Зачем тебе деньги? Не знаю. Куплю что-нибудь, пока не придумала. Кстати, тебе понадобится оружие. У доктора Шредера в верхнем ящике стола лежит травматический пистолет и полная обойма патронов. Только не забудь снять с предохранителя. Но я не умею стрелять. Я так и знала. Значит, тебе не обойтись без сообщников. Так что ты присмотрись к своим соседям по палате. Девушка по привычке растворилась в свете нарождающегося утра, и Мухин понял, что он давно уже не спит. Проходя возле окна, Рауль делал утреннюю гимнастику. «Ну как, Виктор, что вы решили?» – спросил он, прервав приседания. «Вы поможете мне с Оксаной?» «Не знаю», – ответил Мухин. «Если только смогу. Но тогда и вы тоже должны кое-что для меня сделать. Скажите, вы хорошо стреляете?» «Я боевой офицер», – с гордостью сообщил Рауль. В свое время в тире выбивал 49 из 50. Только какой в этом смысл? Разве только у вас есть пистолет? У меня нет, но у доктора Шредера в столе. Договорить Витька не успел, открылась дверь и в палату вошла Оксана. Глава 3. Оксана. «Больной Мухин, мне нужна ваша кровь», — сказала она. «Зачем вам моя кровь?» — насторожился Витька. «Ну что вы пугаетесь, как маленький ребенок?» «Общий анализ крови — обычная процедура». «Не бойтесь, давайте руку». Она взяла Витьку за руку и повела за собой. Они долго шли по длинному коридору, несколько раз повернули налево, потом один раз направо и очутились перед дверью с матовым стеклом. «Процедурная», — прочитал Витька надпись на табличке. «Заходите», — сказала Оксана, пропуская пациента вперед. «Садитесь на кушетку и закатайте рукав», — добавила она. «Правый или левый?» — уточнил Витька. все равно. Впрочем, если вам не трудно, то лучше рубашку совсем снимите. Витька снял рубашку и положил на стоявший рядом стул. Оксана перетянула ему руку выше локтя резиновым жгутом. «Поработайте кулачком», — сказала она и показала, как. Витька принялся двигать рукой, разглядывая при этом висевший на стене напротив плакат. На плакате был изображен человек с головой, разрезанной напополам, так что виден был его мозг. Причем сам мозг был разделен на множество участков, и каждый такой участок был окрашен в свой цвет. От этих участков тянулись тонкие линии, возле которых виднелись надписи на латыни. «Скажите, Оксана, а что там написано?» — спросил Витька, кивнув на плакат. «А что, больной, я вам совсем не нравлюсь?» — вопросом на вопрос ответила девушка. «Нет, ну что вы», — смутился Мухин. «Вы мне очень нравитесь. Вы такая красивая, и потом у вас такие. Так что же вы тогда смотрите не на меня, а на какой-то дурацкий плакат? Извините, но я подумал, что вам может быть неприятно, если я все время буду пялиться на вас, но если вы хотите». «Да хочу», — сказала Оксана и ловко воткнула иглу Витьке в вену. «Кстати, Мухин, а девушка у вас есть?» «Нет», — ответил Витька. «Неправда. Вы такой симпатичный молодой человек, у вас наверняка есть девушка». «Но у меня и в самом деле нет девушки, разве что». «Но смелее договаривайте». «Не знаю, можно ли считать ее моей девушкой». «Дело в том, что у нее есть один существенный недостаток, ее никто не видит, кроме меня». «Понятно». «Мне кажется, вы слишком много думаете о своей болезни, Мухин». «Вовсе нет», — возразил Витька. «Я о ней вообще не думаю». «Да у меня и болезни-то никакой нет». «Ваша ошибка в том, что вы все отрицаете, сначала девушку, теперь болезнь». «Вы слишком упрямо. Так вам отсюда никогда не выбраться. Да, кстати, я забыла спросить, вы действительно хотите покинуть это заведение?» «Вы что, издеваетесь?» «Конечно, хочу». «Тогда вам надо перестать упрямиться и признать свою болезнь. И только тогда я смогу помочь вам выбраться отсюда». «А вы что, и в самом деле можете мне в этом помочь?» «Разумеется, кто же, если не я?» «Только для этого вам придется во всем мне подчиняться». «Я согласен», — обрадовался Витька. «Говорите, что мне делать. Кстати, чуть не забыла, вам нужно еще сдать сперму». «Зачем?» «Не задавайте глупых вопросов. Просто обычный анализ, таков порядок. Всем вновь поступившим больным делают спермограмму. Вот вам баночка, я вернусь через 10 минут». Оксана встала и направилась к двери, но вдруг остановилась и сомнением посмотрела на Мухина. «Вы когда-нибудь сдавали сперму?» «Нет», — ответил Витька. «Тогда давайте я вам помогу», — предложила девушка. «Спасибо, я сам». «Не надо меня стесняться, я же медицинский работник. Быстро снимайте штаны». «Нет, это неудобно. Вы словно ребенок, честное слово». «Ладно, я тоже разденусь, если вам это поможет». Она быстро расстегнула пуговицы и бросила халат на стул. Рауль был прав, под халатом на девушке и в самом деле другой одежды не оказалось. «Видите, это так просто. А теперь вы». «И все-таки мне как-то», — замялся Мухин, — «вот если бы вы завязали себе глаза». «Но у вас и фантазии, молодой человек», — усмехнулась Оксана. «Впрочем, если это поможет делу». Она достала из сумочки черную шелковую косынку и уже собиралась воплотить в жизнь Витькину блажь, как вдруг зазвонил телефон. Оксана сняла трубку, сказала «сейчас иду» и вернула ее на место. «Извините, меня срочно вызывает доктор Шредер», — сказала она, торопливо надевая халат. «Сперму сдадите завтра утром, а сейчас идемте, я вас провожу до палаты, мне все равно по пути». «Ну как? Получилось?» — спросил Рауль, с надеждой, по собачьей заглядывая Мухину в глаза, едва тот переступил порог палаты. «Почти», — ответил Витька. «Вначале все шло хорошо. Оксана даже согласилась завязать глаза. Кстати, вы были правы, под халатом у нее ничего не было». Но тут, как назло, позвонил доктор Шредер и вызвал ее к себе. «Я так и знал», — воскликнул Рауль, с досады стукнув кулаком по спинке кровати. «Я думаю, что она любовница доктора, и всякий раз, как только у него возникает желание, он вызывает ее, чтобы удовлетворить свою похоть». «Но зачем вы наговариваете на девушку? Вы же ее совсем не знаете». «Зато я очень хорошо знаю доктора Шредера». «Да, кстати, о докторе», — спохватился Мухин. «Помните, я начал говорить, но Оксана мне помешала». У него в верхнем ящике стола лежит пистолет. «Я собираюсь бежать, и вы должны мне помочь. Ваша задача — выкрасть этот пистолет и захватить доктора Шредера в заложники. Я бы и сам все это сделал, но, к сожалению, я не умею стрелять. В обмен на доктора мы потребуем самолет до Могадиши и 2 миллиона долларов». «Постойте, Могадиши, это что, где-то в Африке?» «Ну да, столица Сомали. Я туда не полечу, там живут представители низшей расы». «Оставьте свои расистские бредни. Это наш единственный шанс. Или вы хотите остаток жизни провести в психушке?» «Это вовсе не бредни». Согласно расовому закону от 15 сентября 1935 года, интимные контакты с субъектами низшей расы караются лишением всех прав и тюремным заключением на срок до 5 лет. «А у меня не было женщины с...» «Но вы помните». «Я не сдержусь». «Да этот ваш закон отменили еще в 1945 году. И потом мы в Африке долго не задержимся, с такими деньгами нас примут в любой стране с распростертыми объятиями». «Хорошо, я согласен», — наконец сдался Рауль. «Но только после того, как вы поможете мне с Оксаной». «А если у меня ничего не выйдет?» «А вы постарайтесь». На следующее утро, пока Оксана разносила по палатам лекарства, Рауль незаметно пробрался в процедурную и спрятался в шкафу. Спустя полтора часа следом за ним отправился и Витька. Когда он вошел в кабинет, Оксана была уже на месте и что-то писала в толстом журнале. «Что вы хотели, больной Мухин?» – строго спросила она, продолжая писать. «Вы сказали, что сегодня утром я должен сдать анализ». «Ах да, спермограмма, вот возьмите», — Оксана протянула Витьке баночку. «Я вернусь через 10 минут». Девушка встала и двинулась к двери. «Постойте, Оксана. А как же я? Вы разве мне не поможете?» «Вы уже большой мальчик», — сказала Оксана и ободряюще улыбнулась. «Вы справитесь. А я должна срочно отнести журнал назначений доктору Шредеру». «Как, опять Шредеру?» «Оксана, вам не кажется странным, что как только у нас с вами?» «Но в общем, вы и я остаемся вдвоем, сразу появляется доктор Шредер». «Больной Мухин, что с вами? Вы что, ревнуете?» «Я?» «Нет, с чего вы взяли?» «Просто». «Вы ревнуете, я вижу». «Вы такой смешной». Оксана подошла к Витьке и потрепала его по щеке. «Я бы с удовольствием помогла вам, но мне и в самом деле надо бежать. Если хотите, можете подождать меня, и тогда, после доктора Шредера, я могла бы заняться вами». Оксана ушла, и как только дверь за девушкой закрылась, из шкафа вылез Рауль. «Ну что же вы не удержали ее, Виктор?» – проговорил он с упреком. «Я пытался... Вы же сами все слышали», – начал оправдываться Мухин. «И потом еще не все потеряно, через 10 минут она вернется от доктора Шредера». «Я не хочу после этого Шредера». «Да какая вам разница, Рауль, делать это до или после доктора?» «Теоретически, никакой», – согласился Рауль. «Но все-таки до как-то было бы приятней». Они прождали 2 часа, но девушка так и не появилась. Вместо нее пришла уборщица и выгнала заговорщиков. Когда они вернулись в палату, Витькин командир, рыжий фельдфебель Шульц, уже лежал на своей кровати. Но после процедур он выглядел, мягко говоря, неважно. Его остекленевшие глаза были открыты и тупо смотрели в потолок, а из уголка рта сбегала тоненькая струйка слюны. Реакция на внешние раздражители практически отсутствовала. «Что с ним?» – спросил Мухин. «После электрошока он всегда такой», – ответил Рауль. «К вечеру оклемается немного, но полностью придет в себя только дня через три. Так что можете пока расслабиться. А потом начнется строевая подготовка, кросс по коридору с полной выкладкой. Меня-то он не трогает, я как-никак старше его по званию, а Конрад не подлежит призыву по возрасту. А почему его продолжают лечить электрошоком, если он так тяжело его переносит? Не знаю, пожал плечами Рауль. Спросите об этом доктора Шредера, когда будете у него на приеме». «Вы знаете, Мухин, я тут вчера посмотрел вашу историю болезни, доктор Шредер открыл довольно пухлый талмуд и назначил вам кое-какие процедуры». «Не надо», — сходу отказался Витька, — «знаю я ваши процедуры». «Вы хотите, чтобы я как фельдфебель Шульц таращился пустыми глазами в потолок и пускал слюни?» «Отто Шульц, это совершенно особый случай. Электрошок для него просто спасение, он дает ему возможность хотя бы на время забыть тот осенний день 1918 года, когда французский снаряд угодил в сарай, где он вместе со своими солдатами отдыхал после боя. Потому что когда он это вспоминает, то впадает в депрессию и пытается свести счеты с жизнью. И тут дело даже не в контузии. Причиной депрессии является небольшой инцидент, произошедший непосредственно перед взрывом. В тот вечер, проходя мимо дощатого деревенского сортира, фельдфебель Шульц увидел одного из своих солдат, вцепившегося двумя руками в свои штаны. «Что случилось, ефрейтор? Почему не отдаете честь?» — спросил он. «Извините, господин фельдфебель, я не могу», — ответил солдат. «Я случайно уронил свой ремень в очко, и теперь мои брюки. Утери казенного имущества — тяжелейший проступок. Ступайте в сортир и делайте, что хотите, хоть ныряйте туда, но без ремня не возвращайтесь». «Звали этого ефрейтора, как я думаю, вы уже догадались, Адольф Гитлер». Таким образом, фельдфебель Шульц изменил ход мировой истории. Или, напротив, не изменил. «А что касается вас, Мухин, то я думаю, применять электрошок пока нет необходимости, можно ограничиться методом сенсорной депривации». «А что это?» — настороженно спросил Витька. «Не пугайтесь, это не больно», — улыбнулся врач. «Вас поместят в специальную звуко- и светонепроницаемую камеру». Тут зазвонил телефон. Доктор снял трубку, сказал: «Сейчас приду», и повернулся к Мухину. «Я вернусь через 5 минут, а вы пока не скучайте и обязательно дождитесь меня». Он сунул книгу в стол и вышел из кабинета. Упустить такой шанс Витька просто не имел права. Он встал, обошел стол вокруг и осторожно выдвинул ящик. Никакого пистолета в столе не было. Только все та же пухлая книга. Мухин машинально открыл ее. Макадаса садится вместе с послушниками под навесом, на котором изображен небесный свод со звездами. «Сегодня я вам поведаю нечто о море», — обращаясь к послушнику. «Видишь моль? Вон там высоко, у самой стены. Ее можно различить только потому, что она летает. Если допустить, что этот навес – небо, то можно подумать, что это птица под сводом небесным». «Послушник. Моль, наверное, так и полагает, и только нам известно, что это не так. Но ей неизвестно, что мы это знаем. Она вообще не ведает о нашем существовании. Она знает о существовании нашей одежды, которая составляет ее пищу». «Макадаса». «Да, приблизительно так. Но перейдем к делу. Можешь ли ты этой моле что-нибудь объяснить, неважно что, но так, чтобы она тебя поняла, а ты был бы уверен, что она это уразумела? Послушник. Я не уверен, что смогу. А ты учитель? Макадаса. Могу. И кто угодно может, привстав и всплеснув руками, убивает моль и показывает на ладони то, что от нее осталось. Думаешь, моль не поняла, что я хотел ей сказать? Послушник. Но таким образом ты можешь доказать свое существование и свече, которую гасишь двумя пальцами. Макадаса. Естественно, если только свеча способна умереть. Но представь себе, что существует некто, знающий о нас ровно столько, сколько мы знаем о моле. Некто, для кого наше небо не более чем этот навес. Кто не может к нам приблизиться и дать знать о своем существовании иначе, как только убивая нас. Некто, чьей одеждой мы питаемся, кто несет в своем теле нашу смерть, единственное средство общения с нами. Убивая нас, этот неведомый дает о себе знать. Когда кто-то из нас умирает, это значит, что неведомый хотел нам передать нечто важное. Любая смерть есть, в сущности, слово. Все наши смерти вместе взятые составляют великое неразгаданное послание. Но вернемся к свече, о которой ты упомянул. В этот момент скрипнула дверь, и Мухин тут же сунул книгу в стол. В кабинет вошла Оксана с пистолетом в руках. «А где доктор Шредер?» – спросила она. «Он вышел, сказал, что вернется через 5 минут», – ответил Витька, задвигая ящик стола. «Вы не могли бы передать это доктору?» Оксана протянула Витьке пистолет. «Скажите, что я его почистила, как он просил, и промыла спиртом». «Хорошо, передам», – сказал Витька, принимая оружие из рук девушки. Девушка вышла. А Мухин сунул пистолет в карман и, выждав пару минут, следом за ней также покинул кабинет. «Вот», — радостно выдохнул Витька и протянул Раулю пистолет. «Что вот?» — Рауль с подозрением посмотрел на оружие, но брать его в руки не спешил. «Пистолет. Я стащил его у доктора Шредера, берите». «Зачем?» «Ну как же, мы ведь с вами договорились, помните? Мы захватываем доктора в заложники и требуем 2 миллиона. А так как я стрелять не умею, то это вам». Витька чуть ли не насильно впихнул пистолет в руки Раулю. «Какая интересная модель», — проговорил Рауль, разглядывая ствол, — «никогда такого не видел». «Вы знаете, Виктор, я ведь летчик, а не пехотинец, я больше привык держать в руках штурвал самолета». «Но вы же сказали, что умеете стрелять». «Нет, стрелять-то я, конечно, умею, только...» Рауль смущенно улыбнулся и положил оружие на тумбочку. «И потом вы обещали вначале уговорить Оксану». «Далась вам эта Оксана, Рауль?» «Когда у вас будет $1 миллион, все женщины мира будут у ваших ног. А сейчас надо действовать, пока пистолет в наших руках. Нельзя упускать такой шанс». «Видите ли, в чем дело, Виктор, не хотел вам говорить, да уж видно придется. Дело в том, что бежать отсюда невозможно в принципе. Просто потому, что некуда». «Но как же, мы захватим заложника», — начал Мухин, но Рауль перебил его. «Вы думаете, что вы в психиатрической больнице, а это не так». «А где же я, по-вашему?» «Вы, Виктор, как бы это помягче выразиться». «Умерли». «В самом деле», — Мухин саркастически ухмыльнулся. «А вы?» «Я тоже». «Я вам соврал, Виктор, не было благополучного приводнения у берегов Японии. Я сгорел в ракете, только не на старте, как Магнус Шредер, а в конце полета, при входе в плотные слои атмосферы». «Постойте, как вы сказали, Магнус Шредер?» «Ну да, вы правильно догадались. Немецкий космонавт-штурмбанфюрер СС Рудольф Магнус Шредер – это наш доктор Шредер. И он тоже мертв, так же, как мы с вами и наш изобретатель Конрад Цузе». «К сожалению, на этот раз Рауль прав», – сказал Конрад. «Я умер 18 декабря 1995 года в Хюнефельде. Что за бред вы несете? Впрочем, кому я это говорю? Двум психам, один из которых считает себя мертвым космонавтом, а другой мертвым изобретателем компьютера. И вы думаете, я вам поверю? А верить нам вовсе не обязательно, вы просто сопоставьте факты и сами все поймете. Сколько вы уже здесь? Не знаю, несколько дней. Может быть, около недели. И за это время никто вам не предложил ни завтрак, ни обед, ни ужин. Да вы и не просили. А как вы объясните, что я выгляжу моложе вас, хотя я родился в 1915 году? Или вы всерьез восприняли мои рассуждения о замкнувшемся времени? Да, кстати, в туалет, извините, вы когда последний раз ходили? Я? Мухин растерянно огляделся по сторонам. И тут он заметил то, на что раньше почему-то не обращал внимания. Стены, потолок, мебель, словом, все вокруг были молочно-белого цвета и словно сотканы из очень плотного тумана. И этот туман не был неподвижен, он словно живой вибрировал, тек, струился. Казалось, стоит вытянуть вперед руку, и можно проткнуть стену насквозь. Витьке показалось это забавным, и вдруг захотелось проверить, так ли это на самом деле. Он сделал несколько шагов и буквально вошел в стену, теперь белый туман был вокруг, со всех сторон. Он лез в уши, глаза, нос. Стало трудно дышать. Он закашлялся и проснулся. Мухин открыл глаза и увидел, что находится у себя в комнате, в окно светит утреннее солнце, а рядом с кроватью стоит его жена Светлана в халате и бегудях. «Вставай, на работу опоздаешь», — сказала она. «Мне сейчас такое приснилось», — проговорил Витька. «Представляешь, как будто...» «Подожди, я только кашу выкручу, а то сгорит», — остановила его жена и ушла на кухню. Там она долго гремела посудой, вначале Мухин ждал, потом он тоже встал, оделся и пошел в ванную умываться. Когда он вышел на кухню, Светлана уже сидела за столом и пила чай. Витька открыл холодильник, чтобы взять сыр, но сыра не было. И тут ему на глаза попалась банка ананасового компота, сиротливо сжавшаяся к дальней стенке. Вроде что-то такое было связано с этим компотом, кажется, что-то интересное или важное. Он взял банку и внимательно осмотрел ее со всех сторон. Банка как банка, ничего особенного. «Поставь на место», — сказала жена, — «это я к празднику купила». «Так что ты мне хотел рассказать?» «Я», — удивился Витька. «Ну да, ты сказал, что тебе там что-то такое приснилось». «А, да, точно приснилось». «Но что?» — Витька на секунду задумался. «Ты знаешь, не помню. Когда проснулся, помнил, а теперь забыл. Значит, фигня какая-нибудь, не бери в голову». «Да нет, не фигня, я точно помню что-то такое», — Витька задумчиво почесал голову и, сам не понимая, зачем направился в комнату. И тут он увидел дыру в стекле. Совершенно правильную круглую дыру размером с футбольный мяч, с ровными, словно оплавленными краями.